Глава третья. Пластиковый пакет, в котором я нес бутылку с зеленым чаем, был увесистым. Открывая дверь, я почувствовал, что рука затекла, ручки пакета впились в пальцы. Почему продукты и напитки такие тяжелые? Я узнал это, когда, окончив школу, уехал от родителей и начал жить самостоятельно. Денег не хватало, и для экономии приходилось готовить самому. Мне с детских лет не нравится вкус фастфуда, что для людей моего поколения редкость. Картофель, лук, капуста, яблоки, растительное масло, консервированный тунец. Эти продукты как бы живые, поэтому и тяжелые. Я покупал их в ближайших супермаркетах и постепенно привык готовить. Занятие это мне нравилось. Еще я старался закупаться на оптовках, придумывал разные блюда. Как-то раз я зашел к приятелю, с которым мы вместе ходили в студенческий клуб, и удивился тому, что узнал. Он был большим фанатом «Потинка», и почти все товары первой необходимости брал в игровом салоне на свои выигрыши. Любил еду быстрого приготовления и дома жил только на сухой лапше, которую заливал кипятком, и всякой ерунде из пакетиков. Из магазина он всегда приносил пакет с упаковками лапши, сладкими батончиками и другими снеками. Пакеты бывали набиты доверху, но оказывались удивительно легкими. «Эта еда не живая, потому и мало весит», — думал я, слушая, как приятель радостно рассказывает о только что выпущенном в продажу рамене в новой упаковке. Примечание. Потинка. Популярные в Японии игровые автоматы. Конец примечания. «Это ты?» Она смотрит на меня из темного коридора. «Живая женщина». Я смотрю себе под ноги, чтобы не встретиться с ней взглядом, и, сняв обувь, прохожу в комнату. По сравнению с чувством легкости и свободы, которое я испытывал на улице, здесь полная тишина и даже дышится как-то тяжело. «Купил сигареты?» «Угу». Я хлопаю себя по грудному карману и киваю. Потом достаю из мокрого пакета бутылку с зеленым чаем и стеклянную бутылку минералки и ставлю на чемодан перед ней. «О, минералку купил. Тяжелая у тебя ноша». «Да уж, чуть руку не оттянул». Я разжимаю затекшую руку. Ладонь пересекает красный след, оставленный руками пакета. «На стенах почти ничего нет», — замечает она, откинувшись назад и опираясь руками о татами, и поднимает глаза к потолку. Имеются в виду следы от табачного дыма. Действительно, даже теперь, когда мебель вывезли, на стенах никаких отметин. На потолке тоже ничего в глаза не бросается, потому, наверное, что он отделан деревом. Я старался здесь не курить, больше в сквер выходил или на улицу. Она не курит. Девушки не любят, когда от волос и одежды пахнет табаком. Прежде я курил за выпивкой или когда хотел расслабиться после работы, а дома воздерживался. Но в последний год курение вошло в привычку настолько, что теперь в день мне нужно целую пачку, а то и больше. Да, это началось после того самого похода. Именно после него я начал курить намного больше. Сигареты стали предлогом для того, чтобы выйти из дома. Чем больше я курил, тем чаще удалялся с этим занятием в сквер. Теперь я понимаю, в чем заключалась причина моего неожиданного пристрастия. Я хватался за сигареты, чтобы сбежать от нее. Она протягивает руку к пакету и, как обычно, начинает скатывать его в тонкий жгут, а потом завязывает из него бант. Пластиковые пакеты быстро накапливаются, и у нее привычка сворачивать их и убирать сразу после похода за покупками. При виде ее машинально двигающихся пальцев мне вдруг представляется другая картина. Я вижу, как женщина в голубой клетчатой рубашке сидит на корточках в траве. В молчании она водит по траве руками, будто связывает ее в пучки, ловушку готовит. Для этого не нужно специальных инструментов. Достаточно, чтобы человек зацепился за что-то ногой. Убираются все следы западни, и перед вами картина смерти от несчастного случая. Все просто. Когда я учился в лесной школе, у учеников была такая забава — вязать траву в пучки и так оставлять. Вроде безобидная шутка, но когда затевали беготню, кто-нибудь обязательно об эти кочки спотыкался. «Я сережку потеряла», — вдруг объявляет она. «Сережку?» «Ну да, Наверное, выпало, когда мы паковали вещи». Похоже, она не очень расстроена этим обстоятельством. Если с жемчугом, то прям как у Юмин. Примечание. Псевдоним популярной японской певицы и автора песен Юмима Цутоя. Конец примечания. «Да нет, она не ценная, из циркония». Она приподнимает волосы, открывая левое ухо. На месте, где была сережка, видна крошечная дырочка. Почему-то при виде ее мне становится ужасно не по себе. Это малюсенькое отверстие в ухе кажется мне живым и будто распространяет вокруг бездушие и жестокость. «Это какие серьги? Те, что ты всегда носишь?» «Они самые». «Когда заметила?» «Утром сегодня». Она все время носила одни и те же сережки с невзрачными прозрачными камешками. Вот что она потеряла. Я непроизвольно окинул взглядом татами вокруг себя. Куда-нибудь завалилась, не иначе. Она же маленькая, в щель закатится и не заметишь. Или упала в коробку, когда вещи собирали. По ее тону можно понять, что она смирилась с потерей. И вдруг, будто о чем-то вспомнив, сказала: «Ты сказал про Юмин, про жемчужную сережку». Она мельком взглянула на меня. Я пожалел, что упомянул Юмин. Если подумать, наша ситуация точно такая же, как в ее песне. Я как-то поспорила с подругой об этой песне. Ты ведь знаешь слова? Угу. В школе в старших классах у меня была подружка. Большая фанатка Юмима Цутоя. Она все ее альбомы собрала. Я знал, что Юмин очень популярна, но не мог понять, почему. Не такая уж она певица, чтоб восхищаться. Тогда подружка посоветовала мне первый альбом Юмин «Жемчужная сережка». Девушка мне нравилась, поэтому я, хоть и без большого желания, но все-таки решил послушать. Тексты, мелодии и голос чуть ли не ультразвукового диапазона захватили меня. После этого я попросил у подружки другие альбомы Юмин. Так что «Жемчужную сережку» помню очень хорошо. «Там есть такие слова», — говорит она и напевает. «Я бросила одну сережку под кровать. О-о-о, жемчужная сережка». Голос у нее не сильный, но слух хороший. Действительно, песня точно описывает нашу нынешнюю ситуацию. Как там дальше? «И может, ты ее найдешь, когда девчонка к тебе переедет совсем скоро». А она тем временем продолжает с невозмутимым видом. Женщина расстается с мужчиной, последний раз заходит к нему и бросает под кровать свою жемчужную сережку. Так ведь в песне? «А зачем?» — с безразличным видом отвечаю я вопросом на вопрос, не желая отдавать инициативу. Вопрос в том, осталась у этой женщины другая сережка или нет. Здесь у нас с подругой мнения разошлись. То есть? Я все еще не улавливаю, что она имеет в виду. Она открывает новую банку пива, делает глоток. К вину ее пока не тянет. Я считаю так. Он подарил ей сережки с жемчугом, когда между ними все было хорошо. И вот теперь она глядела на них и думала, что же будет дальше. Она знала, что они скоро разойдутся, и восстановить ничего нельзя. Его мысли уже заняты другой. Поэтому она думает, что больше никогда не наденет эти сережки. И мужчина не станет носить то, что подарила ему женщина, с которой он расстался, какой бы дорогой ни была эта вещь, и как бы она ему ни шла. Правда ведь? Она вдруг заглядывает мне в глаза. Я вымученно улыбаюсь и киваю. По ее лицу тоже пробегает улыбка, и она продолжает. Поэтому она решила избавиться от сережек. Скорее всего, она направилась к месту, с которым у нее были связаны воспоминания, например, на берег моря или туда, где он их ей подарил, и выбросила там одну сережку. Потом поехала к нему в последний раз и оставила другую под кроватью. И у нее больше нет сережек. Как-то так. «Ага. Теперь понял». Она меня убедила. То есть она забросила ему под кровать сережку, которая у нее оставалась единственной? «Именно». Она кивает, довольная моей понятливостью. «Но подружка настаивала, что обычно люди считают так, как в песне. Я бросила одну сережку под кровать». «Получается, другая у нее осталась?» «Тоже может быть». «Понятно. Это все, конечно, интересно, но у меня ее дискуссия с подругой вызывает смешанные чувства. С одной стороны, забавно, что они пытались разобраться в этой истории, но меня пугает, как много эмоций девушки тратят на обсуждение слов из песен Юмин. Помню, когда вышел двойной альбом с ее хитами, я куда-то ехал по работе в Синкансене, и в вагоне женщины немного постарше меня слушали эти песни. Каждая была погружена в свой мир. Мне даже стало как-то не по себе. Примечание. Синкансен. Японский скоростной поезд. Конец примечания. «Но дальше же еще есть строчка», — продолжает она хмуро. Похоже, ей не понравилось, что я вроде как согласился с ее подругой. Она пропела. «Когда теряешь половину, другая становится не нужна», — и добавила. «Это значит, какой смысл оставлять одну, если вторая уже потеряна, разве не так?» Я качаю головой. «Эти слова можно понять и по-другому. Если я оставила с ним половину своего сердца, то я уже не я». Вот такая незатейливая интерпретация. «Хм, а ты романтик, не ожидала». Она пристально смотрит на меня. Видно, что я ее по-настоящему удивил. «Можно годы прожить с человеком, и все равно всего про него не узнаешь», — бормочет она, будто разговаривая сама с собой. «Не узнаешь. Конечно, невозможно понять о человеке все. Легче, наверное, довольствоваться тем, что о нем известно. Потому что человек сам себя толком не знает. Вот о ней я ничего не знаю, хотя прежде мне казалось, что знаю, а теперь больше не уверен. Раньше каждый из нас считал другого своей половиной. Я думаю, так оно и было какое-то время. Она, не отрываясь, глядит в окно, а я с левой стороны смотрю на нее в профиль, как на некий загадочный объект. И мне вдруг приходит в голову мысль: а что там у нее с правым ухом? Такая же крошечная, похожая на пятнышко дырочка, как на левом? Если одна сережка из пары, которую она все время носила, пропала, что стало с оставшейся? «А что с правой сережкой?» — спрашиваю я. «Выбросила?» С усмешкой она закрывает правое ухо и не спеша поворачивается ко мне. «А ты как думаешь?» «Это проверка. Она действительно хочет узнать, что я думаю». «Когда теряешь половину, другая становится не нужна», — слышится в голове шепот того человека.